Дорога на Вильнюс. Вместе с Ланой я трясся в вонючей техничке и смотрел на свои старые советские кроссовки. Лана сидела напротив, и я впал в какое-то молчаливое исступление. Хотел ее спросить, а что, собственно, значит эта история с Костей, которая обнимает ее за талию? И что с нашими электрическими китами? Но я как будто сживал свои носки. «Ну чего ты смотришь, Леннон? Ты что, не рад?» — спрашивает она. «Мы же это сделали, понимаешь? Вырвались из своих коконов, и теперь впереди только свобода и приключения. Слышишь?» И чтобы то ли успокоить меня, то ли намекнуть на вчерашний день, добавляет. «Мы же электрические киты!» И делает руками такое мимимишное сердечко и подносит к своему. «Тук-тук, тук-тук, слышишь моей любви стук?» А я молчу и мычу, будто я умственно отсталый. Но поверь, в ту минуту я именно таким и был, потому что логичнее было бы сказать типа «Лана, давай выясним все прямо здесь и сейчас, и, может, тогда избежим трагедии, которая всех нас ждет в ближайшем будущем. Ты же знаешь, что все проблемы людей из-за того, что они друг друга не слышат. Зачем нам повторять их ошибки? Мы же с тобой другие, и наши отношения». И мы еще окажемся на Северном полюсе в вязаных шапочках, цветных пуховиках с двумя милыми детишками. Но нет, блин, я сижу и жую метафорические носки. Хочу вроде сказать все это, но получается какое-то мычание. И Лана смотрит на меня, улыбается, будто я не мычу, а это у меня такая смешная песня кита. Ну окей, давай по порядку. Я остановился на моменте, когда мы после ночи любви проснулись в светлой комнате Ланы в Минске. Появился Костик, этот белорусский Хавьер Бардем, верно? «Да, именно так», — вздыхает Лана, — «я понимаю. Ты же не из-за Кости, верно?» «Угу», — мычу я. «У нас с ним ничего нет». И Медведь, наш водитель, о нем я позже подробнее расскажу, в этот момент поперхнулся, так, невзначай. «Больше ничего нет», — добавляет Лана. «Ты же знаешь, я не думала, что ты на самом деле приедешь, что ты реальный. И тут у меня что-то в голове переклинило, замкнуло. И я словно падаю в пропасть, медленную, черную, из простыней, скручивающих твое тело в тупом онемении. И эти простыни тебя душат так, что при вдохе болит в груди, и кажется, что сейчас что-то внутри надломится». «Ты что-то скажешь, Леннон? Тебе, знаешь, в любом случае придется считаться с моими странностями. А ты думал, у меня их нет? Это, может, в окошке зума их не видно было, а так они есть, не сомневайся во мне», — говорит. И, как ни в чем не бывало, надевает наушники, ныряет в свою музыку, будто этого разговора и не было. «До сих пор не понимаю, как у тебя так все просто выходило. Любая сложность и преграда для тебя, что растопленный воск, из которого ты лепишь, что захочешь. А Костя хороший, вы с ним еще подружитесь», — добавляет Лана, уже слушая музыку. Так на полтона громче говорит, давая понять, что ответ мой ей не нужен, потому что там у нее уже вовсю Sonic Youth трещит. И улыбается еще, как девственно чистое и прозрачное облако. «Да, короче, о том, как мы оказались в техничке и кто такой Медведь. Ну вот мы проснулись в Минске. Костя разрушил нашу идиллию, Лана покидала шмотки в рюкзак, и мы втроем вместе с чертовым Хавьером Бардемом выдвинулись в гараж. Там уже встретили остальную часть банды, загрузили шмот в техничку и двинулись в сторону Литвы, где должны были встретить Рупу, главного члена банды. О нем чуть позже, потому что это человек-человечище, и я даже не знаю, как к нему относиться, обнять или столкнуть с горы в бушующий океан. Он разрушил мою жизнь до основания и заставил возродиться, как грёбаную птицу Феникс. Но сперва представлю наших ангелов ада.